«Сюрприз! Ты действительно считаешь, что сможешь переиграть их?» — спросила Даяна встревоженно. «Уж можешь мне поверить». Вернувшись в пансион, Келли бросилась к телефону. В эту ночь они обе спали плохо, Келли волновалась, что ее план не сработает, и тогда им обеим наверняка придет конец. Засыпая, она видела зловеще улыбавшегося Таннера Кингсли, склонившегося над ней. Даяна, зажмурившись, горячо молилась. «Дорогой, может, я говорю с тобой в последний раз? И не знаю, здороваться или прощаться. Завтра мы с Келли едем в Кик на заупокойную службу. Вряд ли у нас много шансов выбраться оттуда, но я должна пойти, должна помочь тебе. Хотела только сказать еще раз, пока не поздно, что люблю тебя. Спокойной ночи, родной». Глава 32. Заупокойная служба проходила в Кик-парке, участке, который был отведен под место отдыха для служащих компании. Он находился на некотором отдалении от общего комплекса, и сейчас там собралось около 100 человек. Парк был обнесен оградой, и попасть туда можно было только по двум узким аллеям. Одна шла от входных ворот, другая вела к узенькой калитке в дальней части парка. В самом центре, на специально возведенном возвышении, сидели руководители фирмы. Как ни странно, там же оказалась Бетти Баркер, бывшая секретарша Ричарда Стивенса, привлекательная молодая женщина с благородными чертами лица. Стоя у микрофона, Таннер произносил прочувствованную речь. И эта компания была создана благодаря преданности делу и верности ее служащих. Мы высоко ценим эти качества. Я привык думать о Кик как о семье, в которой все трудятся ради общей цели. Произнося эти трогательные слова, он беспрестанно выискивал кого-то глазами в толпе. Здесь, в Кик, мы решили проблемы и осуществили идеи, которые сделали мир лучше и чище, и нет больше радости, чем... В дальнем конце парка появились Даяна и Келли. Таннер незаметно взглянул на часы. 11:40. На его лице заиграла довольная улыбка. «Знать, что этим успехом компания обязана вам!» Увидев бывшую секретаршу Ричарда на возвышении, Даяна возбужденно подтолкнула локтем Келли. «Это Бетти Баркер. Я должна поговорить с ней. Только осторожнее!» Даяна осмотрелась. Очевидно, ей что-то не понравилось, потому что она сказала: «Слишком уж все просто. У меня такое чувство, что нас...» Она повернулась и замерла. У калитки появился Гарри Флинт с двумя подручными. Даяна посмотрела в сторону ворот. Они были заблокированы Карбала и еще двумя громилами. «Видишь?» — выдохнула Даяна. Келли кивнула. «Послушай, а третьего выхода, похоже, нет». «Скорее всего». «К несчастью», — продолжал Таннер, «недавно нескольких членов нашей семьи постигло страшное несчастье, а когда трагедия происходит с одним родственником, она касается всех остальных. Кик предлагает награду в 5 миллионов всякому, кто может указать на преступника или преступников. 5 миллионов долларов из одного кармана в другой», — тихо заметила Келли. Таннер повернулся в сторону Келли и Даяны. Глаза его были холоднее льда. «Здесь с нами две скорбящие вдовы, миссис Марк Харрис и миссис Ричард Стивенс. Я попрошу их подняться сюда». «Нам ни в коем случае нельзя этого делать», — в ужасе прошептала Келли. «Лучше оставаться среди людей. Что теперь?» «То есть как что?» — удивилась Даяна. «Ведь это ты собиралась вытащить нас отсюда? А как же твой план?» Келли судорожно сглотнула. «Он не сработал». «Тогда переходим к плану Б», — нервно прошептала Даяна. «Понимаешь?» «Что?» «Никакого плана Б нет. Хочешь сказать, что ты притащила нас сюда, не подумав об отступлении?» — не поверила Даяна. «Я думала...» «Прошу миссис Стивенс и миссис Харрис подойти сюда», — прогремел из динамиков голос Таннера. «Мне ужасно жаль», — произнесла Келли. Это я во всем виновата. Не должна была этого допускать. Люди один за другим стали оборачиваться. Вот и все. Они пропали. Миссис Стивенс и миссис Харрис. Что теперь? Едва не заплакала Келли. У нас нет выбора. Идем, решила Даяна и, взяв Келли за руку, потащила за собой. Женщины медленно направились к возвышению. Даяна встретилась взглядом с испуганными глазами Бетти. Значит, и она что-то знает. Сердце Даяны замерло. «Ричард, дорогой, я старалась, но что бы ни случилось, я все равно...» В глубине парка началось нечто вроде столпотворения. Послышались шум, крики, охранники спорили с кем-то. Люди вытягивали шеи, пытаясь рассмотреть, что происходит. Бен Робертс в сопровождении большой команды операторов и ассистентов пробирался к центру парка. Даяна только руками всплеснула. Лицо Келли озарилось счастьем. «План А сработал! Бен явился!» Даяна подняла глаза к небу и тихо сказала: «Спасибо, Ричард». «Что?» — не поняла Келли, но тут же, сообразив, что имела в виду подруга, цинично усмехнулась. «Ну да, конечно. Пойдем. Бен нас ждет». Таннер с застывшим лицом наблюдал за крушением своих планов. «Простите, мистер Робертс», — окликнул он, немного придя в себя, «но это частная заупокойная служба. Я должен просить вас и вашу команду покинуть парк». «Доброе утро, мистер Кингсли», — как ни в чем не бывало поздоровался Бен. «Мое шоу делает студийный сюжет с миссис Харрис и миссис Стивенс, но я подумал, что вы, быть может, согласитесь позволить нам снять часть церемонии». «К сожалению, не могу», — покачал головой Таннер. «Жаль. В таком случае я увожу с собой миссис Стивенс и миссис Харрис». «Запрещаю», — прошипел Таннер. «Простите, не расслышал. Вы что-то сказали?» Таннера трясло от бешенства. «Я, то есть вы...» «Ничего». Женщины быстро протолкались к Бену. «Простите, что опоздал», — тихо сказал он. «Пришлось вести репортаж с места убийства». «Еще немного, и пришлось бы вести репортаж с места еще двух убийств», — перебила его Келли. «Давайте побыстрее исчезнем отсюда». Таннер в бессильной ярости наблюдал, как Бен Робертс и его люди окружают женщин и выводят из парка. Гарри Флинт беспомощно уставился на шефа, ожидая инструкций. Таннер медленно покачал головой. «Мы еще возьмем реванш». Даяна и Келли сели в машину Бена. Команда последовала за ним на двух автофургонах. Устроившись поудобнее, Бен повернулся к Келли. «Итак, хоть теперь можешь объяснить, в чем дело?» «Хотелось бы, но пока не могу. Еще не разобралась сама. Но как только все станет ясно, ты первый узнаешь. Клянусь. Келли, я репортер. Мне необходимо знать. Сегодня ты приехал как друг». «Верно», — вздохнул Бен. «Куда вас отвезти?» «Согласен высадить нас на углу 42-й улицы и Таймс-сквер?» «Конечно». Через 20 минут женщины уже выходили из машины. На прощание Келли поцеловала Бена в щеку. «Спасибо, Бен. Я никогда не забуду, как ты мне помог. Еще позвоню. Будь осторожна». Отойдя немного, они помахали ему рукой. «Я чувствую себя голой», — объявила Келли. «Почему?» «Даяна, у нас нет ни оружия, ни защиты. Жаль, что даже пистолета нет». «А здравый смысл?» «Иногда пистолет куда нужнее. Зачем мы здесь? И что теперь будем делать?» «Пора перестать бегать, как зайцы. Отныне мы начинаем наступать». «И что это означает?» — спросила Келли с любопытством. «Это означает, что мне до смерти надоело быть мишенью. Мы объявляем им войну». Келли не сразу нашла слова для ответа. «Мы объявляем войну Кик?» «Совершенно верно. Ты просто начиталась детективов. И как, по-твоему, мы можем свалить величайший в мире мозговой центр? Начнем с того, что раздобудем имена служащих, погибших за последние несколько недель. А почему ты решила, что есть еще кто-то, кроме Марка и Ричарда? Потому что в газетном объявлении было сказано «все служащие», так что их точно больше двух. Вот как? И кто же даст нам эти имена? Сейчас увидишь, пообещала Даяна. Общедоступное интернет-кафе представляло собой большой компьютерный зал с двумя десятками кабинок, оборудованных самыми современными компьютерами. Большинство кабинок было занято.